Глава 10. Тигровая река. В нижней своей части река Пихца протекает среди обширных болот, поросших осокой и вейником Лангсдорфа. Последний, иногда с примесью тростника обыкновенного, вышиной в рост человека, образует заросли в несколько квадратных километров. Если встать на кочку, камень или плавник, нанесенный водой, то можно видеть, как во время ветра колышется травяная растительность. Является полное впечатление волнующегося моря, в особенности, если она занимает обширное пространство. Вскоре стали появляться ивники, ивокорзиночные. Число их постоянно увеличивалось. Словно бордюром они окаймляли берега рек, заводей, озерков и слепых рукавов. Местами они образовывали такие густые заросли, что пробраться сквозь них можно было только с помощью топора. К полудню мы отошли от озера километров на 10. Болотный характер местности сменился равниной с небольшими релками, едва возвышающимися над общим уровнем воды в реке. Местонахождение их можно определить по осинам, которые тоже сначала одиночными экземплярами, а потом и целыми рощицами подходят к реке то с одной, то с другой стороны. Здешняя осина имеет столь белесоватую кору, что издали ее можно принять за березу. Только по вечно трепещущим листьям на длинных черешках я узнал знакомое всем нам дерево. Чем дальше, тем осины становилось больше. Можно сказать, что здесь она составляет 80% всей древесной растительности. Еще выше релки стали обрисовываться яснее, и к осине начали примешиваться дуб и японская береза. Постепенно луговая растительность отходила на задний план, уступая место древесным широколиственным породам со значительной примесью даурской лиственницы. Река Пихца имеет чрезвычайно извилистое течение. Все время она делает большие плойчатые петли, иногда завершающие почти полные круги. Целый день мы кружили по руслу рек, так что солнце было у нас то впереди, то сзади, то с одного бока, то с другого, и к вечеру, когда мы достигли начала предгорий Хорского хребта, оно было совсем не с той стороны, где мы рассчитывали его видеть. Читатель, вероятно, помнит, что сухари, которые были завезены на базы из Владивостока, оказались гнилыми, отчего все мы часто болели животами. Мои спутники-туземцы, как и все первобытные люди, были убеждены, что заболевания происходят от злых духов, которые входят в людей и мучают их. Черта можно изгнать только камланьем. То гианка шаманил над хутунка, то хутунка над гианка, то оба вместе над орочем на мука. Каждый раз по указанию одного из шаманов мулинка вырезал из мягкого дерева изображение сивона в виде насекомого, лягушки, человека об одной ноге, змеи с двумя головами и так далее. После камланья сивон этот выносился из палатки и на палочке втыкался в песок подальше от бивака. Считалось, что черт изгнан, и больной должен получить исцеление. Если такое лечение не помогало, камланья повторялось на другой день, на третий, до тех пор, пока больной не выздоравливал. Как только орочи ложились спать, Кардаков отправлялся на поиски сивонов и забирал их к себе в котомку для Хабаровского музея. Наутро туземцы, не находя их на берегу реки, думали, что злые духи действительно удалились в тайгу и были довольны. 27 августа в субботу заболел Гианка. Камланить над ним вызвался Миану. Он взял две короткие лучины и ножичком наскоблил стружек, не дорезая их до основания так, что они все свернулись султанчиками в одну сторону. Хутанка притушил костер и накрыл голову шамана какой-то тряпицей. В это время Мулинка принес изображение летящей осы с крылышками из бересты, с лапками, усиками, искусно сделанными из кабаньей шерсти. Оса была прикреплена к палочке, которую воткнули в землю около больного. Гианка лег спиной к огню и закрыл глаза. Миану сел около него на землю, взял стружки по одной в каждую руку и начал петь свои заклинания. Он проводил ими над болящим от головы к ногам и делал вид, как будто переносит болезнь на изображение осы. Минут 10 длилась эта процедура. Вдруг Миану дико закричал «Эхе!», все громче и громче, все выше и выше, поднимая ноту. Под эти крики Хутунка, как всегда, вынес деревянную осу и посадил ее на куст около воды, а Мулинка с этой стороны около бивака разложил костер. К утру оса исчезла. Когда на другой день орочи стали укладывать груз в лодке, Миану уронил котомку Курдакова на землю. Она раскрылась, и из нее вывалились все сивоны, которые он нес от самого моря. В неописуемое волнение пришли орочи и удыхейцы. Так вот почему они болеют, и не мудрено. Три шамана все время стараются изгнать злых духов из отряда, а один русский собирает их и несет с собой. Эта шутка могла бы кончиться смертью кого-либо из туземцев. Они заявили, что дальше с чертями не пойдут, и требовали, чтобы Кардаков бросил их на берегу. Больше всех волновался Миану. Долго мы урезонивали его и, наконец, нашли компромисс. Мы условились так. Вечером они будут еще раз камланить и перенесут болезни сивонов, собранных Кардаковым, в одного сборного, которого мы уже не возьмем с собой. Орочи согласились, но потребовали дневки. Пришлось уступить. Целый день Мулинка и Габули вырезали такое изображение злого духа, в котором сгруппировалось все то, что нес Кардаков в своей котомке. В полночь на биваке они опять притушили огонь и стали все трое по очереди камланить. Я вышел из палатки и направился к берегу. Ночь обещала быть холодной. На небе мерцали яркие звезды. Деревья и кусты неопределенно темного цвета замерли в неподвижных позах, словно это был другой мир, неведомый, мрачный. На биваке чуть-чуть виднелась палатка, слабо освещенная углями притушенного костра, и около нее темная фигура Миану. Он размахивал стружками и кричал «Эхальду!». Голос его далеко разносился по реке и пугал зверей в тайге. На этот раз орочи унесли сивона вглубь леса и зорко следили за Кардаковым. Мы сдержали слово и не ходили в ту сторону, куда был изгнан злой дух, источник болезней, бывших доселе в отряде. Следующий день был воскресный, солнечный и теплый. Несмотря на то, что с бивака мы снялись поздно, все же ушли довольно далеко.